Эпилог первый. Иона нагнала Торна поздней ночью третьего дня пути. Он развел костер прямо у полусгнившего чистокола между границами Мирунуса и Грумхупа. Ее даже не удивило, что рядом с ним сидели директор Академии Эфира и Лия. Уставшая, вымотанная, перепотевшая 10 раз, она сползла с не менее уставшего жеребца, молча отвела его к ручью, вернулась, села рядом с Торном. Они молчали, долго молчали, пока Торн кратко и ёмко все не объяснил. Иона вернулась в Ласточкино гнездо. Эйр Гален принял ее, как и подобает отцу, встречать родную дочь. Крепко обнял. С того дня жизнь завертелась в другом ключе, и вскоре настал день, когда ей даже понравилось носить платье. Тяжелее всего было с женихами. Эйр дал ей свободу выбора и не собирался продавать дочь за клочок земли какому-нибудь толстому лизоблюду. И он отбирала пару по очень строгим критериям. Но в конце концов она смирилась, что второго Римуса в Варгоне просто не существует. Торн со временем стал самым доверенным лицом Эйра Галена и его военным советником. Он возглавил личных гвардейцев и часто посещал таверну «Ласточкин стреломет». Клоуш перестроил это место и превратил его в пятиэтажный центр развлечений, где официантками работали настоящие нимфы. Окрестности деревни быстро развивались, торговля процветала, и новый совет 13 уже поставил на рассмотрение перенос столицы в эти земли. Эльфы не смогли закрепиться в аббатстве. Медленно, но верно, они выгорали за четырьмя стенами. Вдали от своих лесов все больше эльфов стали буквально стареть. Их попытки создать ячейки лоялистов из людей и зверолюдов увенчались полным провалом. И когда Мирунос и Сильвия объединились под предводительством короля людей Легдана, им пришлось отступить. Но без ничего эльфы не остались. Множество ценных артефактов было похищено из аббатства. Кто-то утверждал, что именно они и были изначальной целью эльфов. А попытки закрепиться в аббатстве – лишь фарс. После унизительного поражения и потери своих военных козырей Святому Престолу пришлось пойти на многие уступки как эльфам, так и людям. Аббатство лишилось влияния и статуса монополиста в обучении магов. Академии Эфира стали открываться по всему Варгону, а так называемые питомники для бракованных – закрываться. Благодаря новым достижениям в магии и грамотной политике короля Легдана, в стране открылись первые учреждения, проводящие инициализацию и обучение магов совершенно бесплатно. Но с одним условием – выпускники обязаны 15 лет отработать на службе короны. Варгон начал исцеляться. Никто не знал, почему мертвые наконец упокоились. Умершие старики перестали превращаться в утропьев, а территории Грумхупа остановили свой рост. И если не брать в расчет палящее солнце, то мертвые земли стали вполне пригодными для переходов. Всего лишь через 10 лет первый караван пересек непроходимые, казалось бы, пески и смог выжить. Аббатство перестало существовать как перекресток торговых отношений между странами и почти совсем потеряла свое влияние в мире. Еще через 10 лет из песка зародилась первая растительная жизнь. По слухам, сами эльфы занялись озеленением пустынь. И помогал им в этом некий кентавр, знающий о сути природы больше, чем самые мудрые из хранителей великого древа. В коалиции высших рас какое-то время все было спокойно. Эльфы тихо радовались добытым могущественным трофеям и строили дальнейшие планы по захвату мирового влияния, пока аббатство слабело. Но вскоре, при загадочных обстоятельствах, стали погибать власть имущие. Старейшина главенствующего рода, старшая дочь леса, великий страж Корней. Один за другим самые влиятельные эльфы гибли, а лучшие ведуны не могли понять причину этого. Лишь раз удалось найти свидетеля очередной смерти. Он говорил про женскую фигуру, сливающуюся с тенями. Он рассказывал о ее красных глазах, о длинных когтях и об ушах в два раза длиннее, чем у любого эльфа. К сожалению, свидетель этот скончался от неизвестной болезни на следующий же день. И несмотря на то, что мертвые перестали превращаться в утропиев, этот стал исключением. Прежде чем сбежать, он укусил одного из ведунов. К вечеру у ведуна очень разболелась голова. В Аргоне ходили слухи о странном отшельнике с татуированной головой. Его видели в разных местах мира, притом на огромном расстоянии друг от друга. Никто не знал, кто он и чего он хочет. Иногда он помогал обычным людям, иногда запирался на целые годы в башнях, а потом исчезал. Одна слепая старушка-попрошайка сказала, что он ищет себя и когда-нибудь обязательно найдет. Никто к ней не прислушался. Кто она вообще такая? Кому она это сказала и для чего? Казалось бы, все. Но нет. Какая-то другая старушка объяснила своему коту, что это сам Бог ходит по землям и наблюдает за грешниками. А один фанатичный купец подслушал тот разговор. Ему показалось, что кот с белым пятном под хвостом очень подозрительный. Слухи стали разрастаться. Появились первые последователи, а потом и новая церковь. Отшельник же просто продолжал жить, пока его не поймали инквизиторы этой церкви и не сожгли за богохульство и самозванство. Точнее, они просто поверили своим глазам, наблюдая за тем, как языки пламени объяли татуированное тело богохульника. В аббатстве вскоре открылась новая гильдия с непонятной стратегией и смыслом. Поначалу никто не воспринимал ее всерьез, особенно из-за глупого названия – «Гильдия злодеев». Кто вообще в здравом уме назовет так солидное заведение? Но недоверчивые ошиблись. Бывшие авантюристы присоединялись к гильдии злодеев один за другим. Они выполняли торговые контракты, занимались посредничеством, охраной, наемничеством и через 30 лет стали самой влиятельной коммерческой силой в Аргоне. Некоторых смущала бронзовая статуя посреди головного офиса гильдии злодеев. Мало кто понимал, зачем надо было ее вообще возводить. Да, Римус Гален оставил свою лепту в истории, но не до такой же степени, чтобы возводить в его честь статую. Вот только так считали далеко не все. Основательница гильдии злодеев прославилась на весь мир. Мало того, что она стала одной из самых влиятельных, так еще и одной из сильнейших. За глаза ее прозвали «Рыжая бестия». Бум и Бо дрались с камнем.